Friede sei mit euch, liebe Geschwister. Ich grüße euch an Jesu Namen. Gott segne euch alle reichlich. Приветствую всех вас именем Иисуса Христа, братья и сестры. Слава Господу за это обильное слово, которое мы уже слышали из уст братьев. Мы откроем в русской Библии, будет третья книга «Царств in Deutsche». Erste Könige. И читаем из 21 главы первых 7 стихов. Erste Könige, 21. Третье царство русское, 21 глава и первых 7 стихов. И было после сих происшествий у Науфея, израильтянина, в Израиле был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. И сказал Ахав Науфею, говоря, «Отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощный сад, ибо он близко к моему дому. А вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит». Но Науфей сказал Ахаву, «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». И пришел Ахав домой встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Науфей, израильтянин, говоря, «Не отдам тебе наследство отцов моих». И лег на постель свою и отворотил лицо свое, и хлеба не ел. И вошла к нему жена его, Иезавель, и сказала ему, «Отчего встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь?» Он сказал ей, «Когда я стал говорить Науфею, израильтянину, и сказал ему, отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него, тогда он сказал, не отдам тебе виноградника моего». Мы читаем из книги Откровения, Offenbarung, книга Откровения, читаем из 2 главы и 10 стих. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет вергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». В украинском переводе «Будь верный аж до смерти, и дам тебе венец життя». Хвала Господу! Мы прочитали здесь о наследстве, о чем и будет наша речь и наша проповедь. Наследство. По-английски «inheritance». Я не во всем знаю, как по-немецки. Ну, inheritance или наследство. Я думаю, вы все понимаете. Конечно, для царя это был виноградник, для Науфея – наследство. Науфей его не покупал, но унаследовал пред Богом. Братья и сестры, особенно молодежь, я рад вас всех видеть. И так много, и старших, и молодых. Я люблю молодых, я был тоже молодой, когда уверовал. И уже около 50 лет иду за Господом, за что слава Ему. Но Науфей прекрасно знал, что наследство от Господа не подлежит ни продаже, ни обмену. Хвала Богу. Не подлежит. Оно не продается и не обменивается ни за какую цену. Это надо иметь в виду, особенно молодым людям в наши дни. Но прежде чем мы пойдем дальше, я хочу еще некоторые тексты читать. Мы читаем в первом послании Петра. Первое послание Петра. Читаем такие слова, где Петр пишет наставление Первое послание Петра 1, 3, 4. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас. Могу и пятый. Силою Божию через веру, соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время. Здесь апостол благословляет Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, который возродил нас. Возродил нас. Мы читаем у Евангелия от Иоанна в начале. Иоанна Евангелия, 1 глава, 12-13 стих. «А тем, которые приняли Его, то есть Иисуса, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились». Это законные дети Божьи, рожденные им, Его силою, Слова и Духа Святого, за что слава Ему. Братья, сестры, так как сегодня было бы там собрание для молодых, я хотел бы больше обратить внимание молодых на это слово, которое мы прочитали. И вот его тема — наследство. Как я сказал, оно не подлежит продаже и не подлежит обмену. Как законные дети Божьи, мы что-то унаследовали от Господа. И чтобы мы это наследство хранили, нужно его хранить. Мы унаследовали очень великое наследство от Господа. Поэтому ни за какую цену, чтобы мы его не продали и не обменяли. Когда я слышу сегодня, вижу, как дьявол старается повлиять на наше молодое поколение, чтобы они это наследство променяли. И есть такие, что меняют наследство или на хлопание рук, или на прыгание, или даже на хохотание. Меняют. Но это ничего не дает. Прежде всего, что мы унаследовали? Конечно, мы верующие христиане верой евангельской, да еще крещенные Духом Святым, как пятидесятники, мы унаследовали от Господа чистое и здравое учение Евангелия Иисуса Христа. Слава Ему за это. Мы живем, братья, сестры, в такие времена, где такая масса всяких учений. Люди и в разочаровании, и в отчаянии, и в заблуждении не знают, куда и зачем обращаться и обратиться, и кого спрашивать. Иногда в беседах меня спрашивают, ну как я знаю, кому и что верить, когда их сотни религий. Я говорю, пускай будет миллион. Но Христос один, и Евангелие одно, спасение одно, крещение Святым Духом одно, слово истины одно. Хвала Богу. Как брат передо мной сказал, и для этого слова нет уз. Нет уз. Слава Господу за это. Я говорю, дорогие, сегодня все влияние, все действия, особенно на молодое поколение, чтобы они променяли это на всякие учения. Но Господь открыл нам здравое учение, Его Евангелие. Здравое. Помимо того, кто как учит, пускай может указать на наши недостатки. Я не отворачиваю своего уха от этого. Может быть и так, мы несовершенны. Но помимо всего этого, дорогие, в том учении, за которое наши братья, отцы, дедушки отдали жизнь, за веру евангельскую, как Иуда пишет, чтобы мы подвязались единодушно. Иуда пишет, и Павел пишет Филиппийцам 1:7. Приду ли к вам или не приду, чтобы слышать о вас, что вы подвязаетесь единодушно за веру евангельскую. Не за что попало, но за веру в Евангелие. Единодушно. Слава Господу за это. Слава Ему. Здравое учение. Я говорю, сколько сегодня учения подносят. В той стране, где вы родились, и я там родился. 70 лет назад я там родился. Прожил 17 лет. Та империя и то учение, которое там было, под которым мы родились, много чего обещали, но оно произвело в людях вакуум. Я думаю, вы понимаете, но молодое поколение понимает это слово вакуум. Пустоту, которая сосет. Вакуум сосет. Тянет. Произошел вакуум. И, конечно, из Запада хлынуло туда все, что попало. И там тоже. Очень много. И люди в замешательстве. Есть, конечно, многие, которые приняли истину. Ищут истины. Но массы в замешательстве. Не знают, кого слушать, куда обращаться. Кто же имеет в самом деле чистую истину? Но, дорогие, Господь открыл нам это и обогатил нас своей святою истиною. Слово Евангелия, за что Господу слава. Благословено имя Его святое. Идем мы дальше. Подвязаться за веру в Евангелие. Дальше Господь в этом учении крестит Святым Духом. Крестит Святым Духом. Вы знаете, конечно, я родился в семье православной. Многие из вас родились в верующей семье. Я не имел этой привилегии. Я родился в семье идолопоклонства. Мы были таковы. Но когда я и мой брат старший были маленькие, отец посещал или был на собраниях верующих. Это были евангельские христиане в Харькове. И когда мы были еще малые дети, он нам говорил, что есть на земле люди верующие, хотя он не отдался тогда Господу, когда он бывал на собрании. Но он говорил, мы не верующие, но есть люди верующие. И, дорогие, как я уже вам упоминал, во времена войны, когда и под обстрелами мы были артиллерии, когда под бомбежками были и в ужасных положениях, когда страх, знаете, такой, что превышал истолкование. Я встречал молодых людей из своего народа, из украинского, которые от страха бомбежек получили эпилепсию. С ума посходили. Я был в таком самом положении. И в то время, когда бомбы эксплодировали 2-3 метра от меня, я кричал со всей силы, Господи, помилуй, спаси жизнь мою. И слава Ему, Он это сделал. И Отец после этого говорит, нам нужно искать верующих. Но мы не знали, разницы, есть много религий, много сект, мы не знали. И после войны у нас образовались лагеря невозвращенцев. И здесь был лагерь Дельменхорст, Дибхольц, Хайденау, здесь были лагеря и южные, Ашафенбург, Ингольштадт, Аугсбург, Мюнхен и так дальше. Были лагеря невозвращенцев, я бывал у них. И в этих лагерях были также и верующие люди. И я попал на одно из этих собраний. Отец говорил, есть верующие люди, есть неверующие. Но я не знал разницы между этими деноминациями. Но Бог видел сердце, которое искало его. Как написано, чье сердце предано ему, он укажет путь, который избрать. Кто хочет знать это учение, тот узнает, от Бога ли оно или нет. Что я говорю? Иисус говорит. И мы искали, и мы попали на собрание. Это собрание было, хоть немного там было, может, дюжина или, может, 15 людей, но это люди были верующие полного Евангелия. Полного Евангелия. Я, конечно, не понимал. И в то время я не курил, не пьянствовал, но, как я уже вам упоминал, был чемпионом шахмат. Шахматистом был, всех обыгрывал. И любил, мог быть без завтрака, без обеда, только не без шахт. Не без шах. У шахты играл. Или шахматы, извините. И вот, знаете, Господь в своем промысле привел нас в такое общество. Я был на собрании, помню первую проповедь, что я слышал. Помню, когда я зашел первый раз в собрание, это было в 47-м году в Германии. Помню, какую песню они пели «Не вечно буду я скитаться». Эту песню пели, я и помню на память до сегодня. И помню проповедь. Ну, когда они пошли на молитву, я ушел в барак. Но мой отец там остался. И еще был там некоторое время, когда они молились. Конечно, нам теперь известно, они молились и своим языком, и молились духом. На иных языках. Мой отец был очень начитанный человек, толстовец. Последователь Льва Николаевича Толстого. И когда кончилась молитва, приветствовались, и мой отец говорит, ну что вы, хвастаетесь из того, что знаете много языков? И они открыли ему и показали в Слове Божьем, в Деяниях апостолов, что Господь и в наши дни крестит Святым Духом. Вы знаете, он ужаснулся. Он пришел на квартиру, где мы жили, в той барак, и говорит мне, Дмитрий, эти люди, где мы были, они разговаривают с Богом, как я с тобою. И мы недостойны быть среди них. И вот, дорогие, на следующее собрание я пошел. И спрашиваю их, могу ли я быть такой, как вы? И они мне показали, сие обетование для вас, для детей ваших и для всех дальних, кого не призовет Господь Бог ваш или наш. Я еще был неверующий, не отданный Богу, но я начал подскакивать и хлопать в ладоши, что я могу быть с ними, быть таким, как они, слава Богу. Сегодня я не понимаю тех людей, которые противятся этой истине. О, если бы они понимали! О, если бы они понимали! Я в пятницу говорил, пример, когда я был в Австралии, там люди были знакомы, и наши пятидесятники, баптисты и другие, некоторые книги, которые я писал, издал, так говорит Господь, общение человека с Богом и другие, они читали. И одна женщина, Надя, не помню фамилии, она из баптистов, и она слышала его и читала книги, хотя много было налито ей, очень много в сердце. Клеветы всякой. Но что-то было там у ней, искорка, что это истина. И когда она услышала, что я приеду туда, она 10 дней провела в посте и молитве, что не зная истины, но она хотела. У нас баптиста была. И когда приехал, я проповедовал, она еще так неловко как-то начинала молиться со всеми, только начиная от дверей задних. Но за это то время, что я там был месяц, она ничего не получила. Я уехал в Аделаид, и там был месяц. И когда возвращался с Аделаида, и снова приехал дней на 5 в этот самый Оранж, где она жила, и она снова взяла 3-3-дневный пост. Молилась, постилась. Я помню, как сегодня. Были это третий день поста или уже первый день после поста. Мы провели собрание, я проповедовал, мы молились, кончили собрание, и уже в заключение встали на ноги поблагодарить Господа. И все. И в это время, когда я проводил эти собрания, она говорила, она соглашается всем, но почему вы кричите? Это ее удручало. Ну почему вы кричите? И знаете, в то время, когда мы заключительную краткую молитву вели, и Дух Святый сошел на нее, как ее руки пошли вверх, как она начала величать и славить Бога, и кричать, теперь я знаю, теперь я знаю. Я подошел к ней и говорю, Надя, а ты чего кричишь? Чего ты кричишь? Ты всех нас перекричала. Да, братья и сестры, новорожденный младенец кричит. А если не кричит, то тот, кто принимает роды, то даст ему хайсе панкухен, горячий панкухен, блинчик, тогда кричит. Аминь. Если не кричит, что-то ненормальное. Новорожденный кричит, и мы имеем право кричать. Аминь. Если там, где играют футбола, и загнали футбол, кричат, то мы имеем право кричать. Слава Богу! Мы имеем право кричать. И Господь крестил его Святым Духом. Слава Господу! Дорогие, это наследство, неподдельное наследство, как здравое учение Евангелия Иисуса Христа, крещение Святым Духом, много чего, я еще скажу кое-что, не все. Но это главное. Знаете, главное, Господь нам открыл. Слава Ему за это. Я вам упоминал, в Америке журналисты несколько лет назад сделали опрос протестантских пастырей. И задали им три вопроса. Пастор, и это протестантских пастырей. Пастор, верите ли вы в совершенство Слова Божье, Библию? Второе, верите ли вы в непорочное зачатие Иисуса Христа? И третий вопрос, верите ли вы в божественность личности Иисуса Христа? 43% из баптистских пастырей сказали нет. 78% из лютеранских пастырей сказали мы верим. Наибольшее число было из пятидесятников. 98% сказали мы верим, но не 100. 2% не верят и между нашими проповедниками. Но мы их не знаем, но и Бог их знает. Но я говорю, братья, сестры, если мы не верим в подлинность Слова Божьего, Библии как Слово Божье, если мы не верим в непорочное зачатие Сына Божьего Иисуса Христа, если мы не верим в божественность личности Иисуса Христа, то вот что же мы верим? Зачем тогда такая вера? К чему она приведет? Правда? Это мыльный пузырь. Но слава Господу, Он одаровал нам как Петр сказал, и вера, которая от него дала ему здравие, исцелила его. Слава Богу! Он одарил нас этой верой. И мы познали эти истины. Хвала ему! Здравое учение Евангелия Иисуса Христа, крещение Святым Духом, не только было в день Пятидесятницы, было в доме Корнилия, в Самарии было, было в Яхвесе, было в Моравии, было в наше время на Азуза Стрит в Лос-Анджелес, и было и в Бремене, вот в этой церкви. И здесь было. Свидетели мы в том и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся Ему. Слава Ему за это. Аллилуйя! Мы унаследовали это. Дорогие, особенно я говорю молодежь, сколько усилий и стараний сатана предпринимает, чтобы променяли это на всякие побрякушки. Я вчера, когда мы имели там заседание лидеров молодежи, в том числе я там был, я говорил, в моей жизни мне пришлось вырастить два братика моих, маленьких. Мать была имела грудное дитя и была в совхозе целый день. Целый день, за 18 километров. Представьте, мать, целый день. А грудное дитя дома, я его глядел. Сколько оно переплакало, и я с ним. Оно плачет, плачет, уснёте, снова плачет. И я возьму какую-то цокотушку, и ему перед глазами начну, там, знаете, махать. И оно посмотрит, улыбнется на несколько секунд. Потом плачет, оно хочет маме. Ему нужна мама. Это его не успокоит. То, что сегодня сатана представляет или предлагает молодому поколению, эти всякие цокотушки, всякие хохотания, всякие выпрыжки и так далее, и так дальше. Но, дорогие, это не заменит истины Евангелия и истины Пятидесятницы, где Господь крестит и пребывает Святым Духом. Слава Ему! Аминь! Никогда не заменит. Это да и аминь, сущая истина. Аллилуйя! Тактика дьявола, чтобы что-то дать взамен. Что-то дать взамен. Я упоминал в церкви, одной, может, и у вас, когда мы имели первую конференцию в Шпайере, это уже 6 лет назад, я вышел так во двор, и я вижу там в стороне стоит группа наших русских немцев. Они кого-то окружили, и там сильная дебата была. Кого-то атакуют. Я так подошел ближе, но не участвовал, но слушай. Что же оказывается? Они окружили наши молодежь, верующие, ребята, парни, какого-то наркомана. Был ли он с верующей семьи или нет, я не знаю. И атакуйте его. Зачем ты это делаешь? Почему ты это делаешь? И так дальше. И вы знаете, он им правильно ответил. Я слышал. Он говорит, дайте мне нечто лучшее, и я это оставлю. Он правду сказал. Дорогие, Христос имеет нечто лучшее, как морфин или кодеин, или кокаин. И мы имеем во Христе нечто лучшее представить или предложить. Хвала Господу. Нечто лучшее. Я вам уже упоминал, когда был теперь на Украине и был на конференции наркоманов. Я видел там обращенных наркоманов, которые свидетельствовали, и свидетельства их лились, живые свидетельства, которые имели по 3 судимости, были выброшены за борт общества. И эти люди встретились с Евангелием. Эти люди встретились со Христом, и Христос переменил их жизнь. Слава Ему! Аминь. Вот сила. Что это за сила? И когда мы имели это собрание, там были представители власти. И они удивляются, что же это за люди, чем они владеют. Да, мы владеем тем, что Бог дал нам. Слава Ему. Дорогая молодежь, я со всей силы бы сказал, сколько во мне силы и энергии. Я знаю, и вы знаете, сколько усилий сатана предпринимает, чтобы променяли или продали это наследство. Ни за что не меняйте. Это не подлежит продаже ни обмену. Этот человек на Уфе так хорошо это знал. Царь бы дал ему много больше, чем оно стоит. Так, физически или натурально. Денег, серебра. Но он говорит, это наследство отцов. Наследство Сына Божия, которое он купил своей драгоценной кровью. Аллилуйя! Он был вознесен и получил от Отца, и то, что излил, что вы видите и слышите, слава Ему! Оно не подлежит продаже, не подлежит обмену ни за какую цену и ни за что иное. Науфей это ценил. Аллилуйя! Слава Ему, Господь! Я, чтобы обокрасть вас, предлагает вам, о, какие! О, какой! Я помню, когда окончилась война, наполнили Западную Германию советские агенты. И нам такие лозунги представляли, езжайте назад, Родина ждет, а если вы виноваты, простит вам. Были такие, что поверили, были такие между нами, поверили. И только переехали границу туда, в Берлин, как их окружили, и проволокой, и овчарками и автоматами, тогда увидели, куда они попались. Но я сказал: о, но, о, нет, я вас хорошо понимаю. Хватит того, что я за сколько, 15 лет там наелся, не хочу. И знаете, как русские говорят, риск – благородное дело. Трудно было, но рискнул остаться. И слава Богу, меня Господь здесь нашел, в этой стране. Спас меня, крестил Духом Святым и еще послал на проповедь. И дал мне написать порядочно книг еще, ему на славу. И благословением для многих. И также много-много проповедей произнести, которые идут во многие страны даже мира. Я никогда это не ожидал, слава Богу, за это. Слава Ему! Много предлагается. Дорогие, у нас была одна сестра, она армянка, уже старушка. Кажется, уже она почила. Недалеко от нас, они в Лондоне жили. Они жили в Таганроге. Она из армян. И она была в юности заручена выходить замуж. Уже были заручены. Ферлобук. И в это время она услышала проповедь Евангелия. И она вручила свою жизнь Господу. Господь ее спас, крестил Святым Духом. И об этом она сказала своему другу, ухажеру, жениху. И когда она сказала, что с ней произошло, хотела его тоже приобрести, он ни в какую, он не хочет. Встретились они второй раз, и она то самое им говорит. И он говорит: мы встретимся еще раз. Назначили время, и они встретились. И он ей сказал такие слова: Анна, я или Христос? Христос или я? Даю тебе выбор, избирай. И она говорит: Христос, Христос. И она избрала Христа своим женихом. Она осталась сама до смерти, сама осталась. Братья утеряла кавалера, сестры, супружескую жизнь, но не утеряла Христа. Аллилуйя! Аллилуйя! Я помню, когда Орал Робертс был у нас в Торонто первый раз, кажется, в 51-м году. И он рассказывал, когда в его служении одна девица точно так, как это, пришла и отдалась Господу. Мне я был кавалер, с которым должны были жениться в скором времени. Она начала ему свидетельствовать о Христе, что она пережила. И он начал сильно противиться. Не знаю, сколько встреч еще они имели, но она твердо уверовала. Она твердо уверовала, а он противится. Когда она увидела, что он не сдается, и она им сказала такие слова, запишите это, молодые: если ты не хочешь со мной идти в Царство Божие, я с тобой в пекло не пойду. Once and for all, раз и навсегда. И разошли, goodbye, до свидания. Слава Господу. Ты не хочешь со мной идти в Царство Божие, я с тобой в ад не пойду. Благословен Господь. Вот это воля, стремление угодить Господу. Аллилуйя. Мы читаем ниже, я не читал это, но мы читаем ниже. Науфей ложно обвинен. Умер, но наследие не продал. Не променял. Братья и сестры, и он не один. Умерли многие. Я упоминал вам, когда был теперь на конференции в Киеве, братья с разных концов России, республик бывшего Советского Союза были там, я был с Канады, и они свидетельствовали. И один брат, который ездит на Магадан, сказал такое изречение: сегодня на Магадане живет 100 тысяч людей, и 19 миллионов могил. Сколько там могил наших братьев? Сколько? Здесь между нами есть братья, которые лучше знают, чем я. Сколько наших братьев? Я... Сколько на твоих дорогах шпал? Сколько пней в твоих лесоповалах? Столько тех, кто жизнь свою отдал в тюрьмах, лагерях и на каналах. Да, это в советской родине. Но эти братья были верны. И, дорогие, их кровь не напрасно была пролита. Их жизнь не напрасно была отдана. Евангелие, этот свет, этот огонь пошел. И сегодня еще идет, слава Господу за это. Кому-то стоило, конечно, Христу стоило. И мы идем за Христом по кровавым следам христиан. Благодарю, брат. Я имею металлик войска, говорят, и, может, заглушаю комусь уши. Да, дорогие? Навуфей ложно обвинен. Там явились или представили ложных свидетелей, чтобы овладеть наследием. Но хотя был он умерщвлен, убит, но наследие не променял и не отдал. Это прекрасный пример для нас и особенно для наших молодых. Пусть Бог благословит всех, каждого. Стоим твердо, стоим. Я могу смело сказать, вот с братом Теофилем особенно, брат, нам уже меньше осталось, чем прошли. Правда? Я не знаю, сколько, но нам уже меньше. Уже мы прошли, осталось меньше. Мы читали, Господь Иисус говорит, будь верный до смерти или аж до смерти, и дам тебе венец жизни. Слава Господу! Будь верен! Благословен Господь! Многие, говорю, пережили великие страдания. Многие между вами есть. Многие пережили. Но, дорогие, почему-то, как уже брат читал, говорил, для Слова Божия нет уз. Почему так? Иногда мы не все понимаем. Но Бог знает. Бог знает. Я сам лично пережил, будучи миссионером, и соглашаюсь, но научился нелегким способом, что Павел сказал, когда я немощен, тогда я силен. Я это уже пережил много раз, и слава Богу за это. Я. Бог употребляет наши немощи, наши неспособности для того, чтобы посрамить сильных и могущих, которые имели над нами власть. Я не раз употреблял или напоминал, в этом мире есть много драгоценностей. Есть золото, есть жемчужин, перлы, диаманты, много чего. И за этим богатством люди охотятся. Но не все понимают, как эти перлы родятся, где они делают, где они производятся. Мало кто понимает. Но, дорогие, они кому-то стоят. Они рождаются и производятся в таком маленьком животном, как устрица. Мушельн по-немецки. Ракушка. И она ползает очень медленно по дну реки или в море, или в озерах. И часто попадает в нее песчинка. Ее тело очень нежное. Очень нежное тело. И когда песчинка туда попадает, у нее нет рук. Она не может извергнуть. И она старается извергнуть эту песчинку. И выпускает, издает из себя пот. Сильный пот издает. И издает годами, десятилетиями, чтобы избавиться от этой песчинки. Она муляет, ей болит. И в этих болях, издавая этот пот, рождаются эти перлы. Я, дорогие, когда братья наши и сестры запоют песни по тундре, я так смотрю, и те, которые, знаете, плачут. Правда? Когда запоют те песни узников, кто-то понимает, плачут. Я когда ее запел, услышал и запел по тундре в Америке. И подошла ко мне одна после такая мадам, знаете, нафуфырена, и говорит, под эту песню можно танцевать. А я кажу по-украински, кому шо, а курці просо. Я говорю тебе до танцем у голове, тем братьям, которые там, которых везли на Воркуту, там не было до танцев, правда? Но все же под грохот колес они пели и славили Господа. Да, дорогие? Эти перлы, которые сегодня очень драгоценные, они кому-то стоили, этому маленькому животному, устрица, они стоили очень много, всю жизнь, чтобы извергнуть ту песчинку, издает пот, мучиться, и в муках, как Павел говорит, я родил вас в муках рождения, Христос родил нас, был мучим, слава Ему за это, и родил перлы, которые готовы на все ради Христа. Он был на все готов ради нас, слава Ему. Знаете, сегодня люди думают, ну а как тут, а как те, а как братья покидают такую комфортабельную жизнь в Америке, в Канаде, в Германии, едут к этим диким или полудиким африканцам, или на острова Борнео, где еще людоеды сегодня есть, оставляют. Почему? Они ищут там драгоценные души для Христа, за которые Христос страдал. Я в таком положении был. В ужасном положении. В джунглях Бразилии, когда мы ехали в глушь, иногда едешь только джипом. И не понимаешь, и не можешь познать, едет ли джип вниз колесами или вверх колесами. Такие дороги. Я не раз там плакал и молился, стоял на коленях и говорил, Господи, Ты знаешь, почему я здесь. Если бы ради туризма, я бы никогда там не был. Я бы ни за что Канады не променял. Ни за что. Ни за что Америки бы не променял. Но ради этих драгоценных душ я есть здесь. Господи, и Он награждал нас новыми драгоценными душами для Христа. Слава Ему за это. Аллилуйя. Дети Божьи, мы уже сегодня слышали такое драгоценное слово. И утром, и теперь перед вечером, за все слава Ему. Но я хочу прийти к заключению. Я когда-то упоминал кое-что. Знаете, не раз я говорю, Богу не нужен огонь, но и нужна искра, а огонь будет. Я приехал, сел в Торонто и приехал Амстердам, и там у моторах есть искра, и искра делает огонь. И вот эта искра нужна, а искра сделает огонь. Хвала Господу. Вы помните, я вам рассказывал, но не все слышали. Приехала в Америке, есть одна безбожница. Эта безбожница хуже Луначарского. И в Советском Союзе таких безбожников, в Америке, я еврейка, богатомиллионерка, но она настолько безбожница, что хотела даже, чтобы из американских денег, где написано «In God we trust», «Wir vertrauen auf Gott», чтобы и то сняли. Она заставила президента Кеннеди подписать декрет удаления чтения Библии и молитвы со школ. Мадалино Хейр. И она приехала в университет Колорадо, собрала каких 1200 там студентов, в одной руке она держала Библию, а в другой руке она держала пачку папирос. И закурила папиросу, хулила святое имя Бога Библии и огнем папиросы начала прожигать Библию. И папиросу за папиросой она прижигала, припаливала, и прожгла Библию насквозь. насквозь. Такая безбожница. И эти смотрят 1200 студентов и слышат, что она делает, и видят. И между этими студентами как-то туда попалась девчонка, 15 или 16-летняя, из нашего братства с пятидесятников. Вы знаете, когда она увидела это богохульство, услышала, увидела все это, воспылал дух у ней, она поднялась на ноги и начала петь песню в английском языке «Stand up for Jesus, ye soldiers of the cross». В русском переводе «Примкните к Иисусу, о воины креста, и поднимите знамя воскресшего Христа». Она начала петь эту песню. Она начала петь и поет, поет. И поднимается один студент и присоединяется к ней. Потом второй, третий, пятый, десятый, двадцатый, сотый. И все 1200 стали на ноги и начали петь «Примкните к Иисусу, о воины креста, и поднимите знамя воскресшего Христа». Она начала бегать, как бешено, по платформе и кричать: «Я больше к вам не приеду, больше не приеду. Езжай, попутни тебе ветерок». Вы знаете, Бог через эту маленькую девчонку посрамил безбожницу. Слава Ему! Аллилуйя! Слава Ему! Искра, а огонь будет. Хвала Господу! И Бог посрамил ее через маленькую девчонку, которая имела в себе то, что Христос сделал для нее. Слава Ему! Я читал свидетельство самого главного русалиста в Америке. Русалисты этого, они называют себя Иегова свидетели, но они русалисты. От Русаля. И он учил студентов, как с кем разговаривать, с всякими религиями. Он был преподаватель, их профессор. И однажды на улице встретила его 11-летняя девочка. Остановила и начала говорить с ним, свидетельствовать ему. Он сразу берет, знаете, его внимание, к какой группе ее причислить, чтобы знать, как с ней воевать, ссориться. А она говорит ему: «Мистер, уншульдигензимир, извините меня, вы меня не поняли, я не хочу с вами скандалить, я только хочу сказать, что Иисус сделал для меня». И она начала рассказывать, что Иисус сделал. И вы знаете, она обезоружила его. И он говорит, никто не мог с ним сговориться, но эта девчонка, которая знала Иисуса, которую Господь крестил Духом Святым, она сразила его истиною. О, истинное сильное оружие, и Бог дал его нам. Слава Ему! Аллилуйя! Слава Ему! Это не обменивается. Ни за что. Я вам упоминал, братья, не все слышали, сестры, но я кратко скажу, я буду скоро заканчивать. Когда я встретился с этими высокими науковцами на базаре 3 года тому назад, пригласил их, они из Украины, были посланы правительством Украины для лучшего ознакомления с тем знанием, которое они имеют. Я с ними встретился на базаре, пригласил на ужин. И вы знаете, это ученые люди, высокоученые. Я с ними беседовал, я уже вам рассказывал, как я пригласил их к молитве и так дальше, потому что они никогда не молились, никогда не слышали молитвы. И я им сказал об Исааке Ньютоне, которого они знают, это высокий ученый был. Этот ученый, высокоученый астроном, когда он употреблял публично имя Божье, то он снимал с себя фуражку и вставал на ноги перед его величием. И я говорю: «И я попрошу вас перед Его величием встать на ноги и поблагодарить Бога за эту пищу». И они встали. Мы покушали. И когда я начал беседовать с ними, братья, сестры, когда начал им говорить истину Евангелия, конечно, по науке мне далеко к ним. Но когда начал им рассказывать это, я видел своими глазами, как они стали такие маленькие в своих глазах. Да? такие маленькие в глазах. И когда меня спрашивают, а какое у тебя образование? Я каждому скажу, наивысшее образование. Высшего нет, от свыше. Аллилуйя. Мы образованы свыше. Словом Божьим и Духом Святым. И я им сказал, и каждому говорю, вы знаете, что нам сокрыта тайна раскола атома, но Бог во Христе дал нам знать тайны Царствия Божия. Слава Ему! Аллилуйя! Слава Ему! Итак, дорогие, я прихожу к концу. Это было в Америке. В Америке один молодой человек недавно женился, но имел призвание быть миссионером в Китае. И он, у них был сыночек маленький, 23 года. Он оставил с матерью и уехал с женою в Китай за миссионера. Когда он там проповедовал, служил, зашли они глубоко, вглубь Китая, и в одном селе, где он проповедовал, китайцы восстали на него и убили его. Жена приехала в Америку. Там закопали. Приехала, и тот сыночек рос, подрастал и все спрашивал: мама, почему у всех папа есть, а у меня нет папы? Где мой папа? Пока он был малый, она не говорила. Но когда уже подрос, стал подростком, она рассказала: сынок, твой папа был миссионером в Китае. Он был послан, он там служил, проповедовал, и китайцы убили его. Убили, и этот мальчик, подросток, знаете, воспылал гневом к этому народу, китайскому. Когда я вырасту, я отомщу им за это. Я им отомщу за моего отца. И он пылал этой ненавистью к народу китайскому. Когда ему исполнилось 18 лет, он был на собрании, как вот сегодня, и был призыв отдаться Господу. Он вышел наперед, покаялся и вручил себя Господу. И когда вручил себя Господу, в это самое время Дух Святый ему дал знать: я тебя посылаю в Китай за миссионера. Да? Вот так. Он прошел некоторую подготовку, Слово Божье, и едет в Китай. Поехал в Китай к народу, к которому он пылал ненавистью, горел ненавистью. К тому народу, который убил его отца. Но теперь уже едет не с тем намерением. Но когда он заехал, Китай большая страна, многолюдная страна. Мать приблизительно сказала, где это есть. И он начал расспрашивать, где такое-такое место. И все ближе, ближе, ближе. И попал он в то село. И спросил, тут был когда-то миссионер из Америки. Он проповедовал Евангелие. Покажите, где он похоронен. И его повели. Повели и указали, маленькую могилку там есть. Он пришел к той могилке, встал на ней на колени, поднял глаза к небу и говорит: Иисус, скажи моему папе, что я занял его место. Скажи, что я занял его место. Братья, сестры, особенно братья молодые, я хочу нечто сказать вам от сердца из любви. Вы знаете, такие, как вот Дмитрий, и другие есть братья между нами, может быть, наши дни и часы посчитаны. Вы молодые. Если Господь замедлит, вы должны занять наши места. Я вот разъезжаю по Америке каждый день. Уже 6 почти недель, как я приехал на конференцию, и ни одного дня не было. Я каждый день проповедовал, некоторые два раза в день, как и сегодня. Я старый уже. Уже нет тех сил. Мы отдали, сколько могли. И вот я говорю братьям в Америке, просят, брат, приезжай, приезжай. Но я говорю, братья, уже, может, мои дни считаны. И вот меня спрашивают, а ты нашел Елисея? Спрашивают. Вы знаете, кто Елисей? Нет. А ты уже нашел Елисея? А я говорю, я ищу 1000 Елисеев, которые бы заняли мое место и проповедовали еще лучше, чем Дмитрий проповедует. Да благословит их Господь. И сегодня, дорогие молодые братья, я не посылаю вас в библейскую школу или где-либо, но я скажу от имени Господа, хочу с вами помолиться, кто бы сегодня мог выйти сюда и сказать, если меня Господь пошлет, я займу твое место. Есть такие? Если есть такие, придите сюда, я с вами помолюсь. Не на покаяние, но вручите себя Господу. И вы знаете, это великая привилегия быть употребляемым Богом. Слава Ему. И Бог хочет употребить вас. Употребить вас. И я бы желал, когда буду жив, увидеть, чтобы Он употреблял еще больше вас, чем употреблял меня. Даниил нам говорит, пророк, в последней главе, те, которые обратили многих к истине, будут сиять, как светило на небе навсегда. Хвала Господу. Да, дорогие? Но для этого надо приложить старание. Надо вручить себя 100%. Если отдаться все цело, так песня, которую вы поете, да? Пусть порываются струны, лишь бы недаром звенели. Да, горло порывается, но не на футбольных площадках, но за кафедрою, на молитве, слава Богу. Да, дорогие? Пусть порывается. Да благословит Господь каждого, каждый. Я думаю, если кто имеет желание к этому, может вы сказать, у меня нет способности. Дорогие, Бог силен употребить ваши неспособности. Он силен. Если у вас есть желание, ревность, рвение, не бегите сами, но вручите себя. Иисус управит лучше, чем мы думаем. Слава Ему. Я не раз говорю, дорогие, разъезжая, смотря на все, видя все, говорю, сколько есть возможностей, как немцы говорят, Gelegenheit, делать добро. Зачем делать зло? Зачем делать зло? Столько есть возможностей делать добро. Да поможет нам Господь. Амин. Так прожить, чтобы вечность похвалила нас и вечность оправдала нас. Да? Слава Ему. Молодые, перед вами choice или выбор. Да благословит вас Господь. Не меняйте наследство и не продавайте за всякую мелочь. То, что Христос вам дал, дороже всего на свете. Ничто не заменит. Аллилуйя. Оцените это правильно. И Бог мира и любви будет с вами. Если возможно пойти на колени, пойдем. Если нет, можем стоя. Тесно вам? Мы можем встать на ноги. Лучше, я думаю, встанем на ноги, очень тесно вам, колени преклонить, мы встанем, прославим Господа. Кто желает из молодых выйти, я не говорю на покаяние, мы помолимся с вами, да благословит вас Господь, дорогие.